«Доброе утро», — поздоровалась тетя. «Мы вас ни от чего не отвлекаем». Невилл покосился на тарелку в руках друидки, и его слегка передернуло. «Нет, что вы. Просто Мелиссия сварила какое-то древнее друидское средство, которое может помочь мне восстановить мои магические способности. А оно действительно работает?» Тут же заинтересовалась тетя. «Ведь тогда мы могли бы организовать поставки средства в академию». «Тетя», — чуть повысил я голос, — «не сейчас, Невилл, у нас очень серьезные проблемы, и мне срочно нужен стил». «В каком он сейчас состоянии?» Мелиссия поставила тарелку и поднялась из-за стола. «Он в соседнем доме, в лечебнице. Ваш друг ведет себя слишком агрессивно, поэтому приходится держать его в полусонном состоянии. Я могу проводить к нему, но вряд ли от общения с ним будет какой-то толк. Если его и лечить, то мы даже не понимаем, от чего именно. Да уж, я и сам точно не понимал, что и как с ним делать. Мне известно лишь одно. Имплантированная шатерцами личность каким-то образом вернулась и захватила контроль над телом. Вряд ли друиды когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным, иначе бы в форте не пришлось объявлять карантин. «Пойдем», — решительно сказал я. «Невилл, извини, но у меня для тебя очередные не слишком хорошие новости». «Да что уж там говорить, ужасные новости», — подумал я, но вслух не произнес. Я очень осторожно поведал ему о наших злоключениях, но никакие успокаивающие формулировки не могли изменить фактов. Брат Невилла, Алиса и Чес находились в плену где-то на территории Шатерского халифата, и мы не знали ничего о состоянии их здоровья. Живы ли они еще? Я старался об этом даже не думать, концентрируясь на поставленной задаче, срочно организовать спасательную операцию. «Я пойду с вами», — твердо сказал Невилл, едва я закончил рассказ. В этот момент мы уже стояли у двери в комнату, в которой держали стила. «Это не очень хорошая идея», — осторожно начал я, — «и не вздумай меня отговаривать». Собственно, подобная реакция была вполне предсказуема, и я даже подготовил множество доводов против его участия в нашей экспедиции, но они не потребовались. «Нет, ты никуда не пойдешь», — мягко сказала Мелиссия, положив руки ему на плечи. «Твои способности не восстановились, а значит, ты будешь только обузой и помешаешь им спасти твоего брата». Невилл закрыл глаза ладонью и некоторое время стоял в таком положении. «Думаю, ты права», — наконец произнес он. «Пока я не верну способности к ремеслу, я бесполезен». Примерно то же самое собирался сказать и я, но как-то помягче. «Даже будь у тебя способности к ремеслу, соваться в проклятые земли без подготовки тоже глупость», — виновато развел я руками. «Но я обязательно верну их. Со мной Вильхиар, Кельмира и Тания, да мы там все по камешку разберем, если понадобится». «Очень надеюсь», — вздохнул Викерс-старший. «Я понял, зачем тебе нужен стил, но как ты собираешься с ним договориться? Он же невменяем». Я подмигнул Невиллу. «Поверь, я решу эту проблему». Мелиссия наконец-то открыла дверь, и мы вошли в небольшую, скудно обставленную комнатку. Тумбочка, шкафчик да кровать с лежащим на ней парнем. Руки и ноги стила словно вросли в кровать, хотя при ближайшем рассмотрении стало понятно, что это края деревянного ложа просто обвили его конечности на манер кандалов. «Он спит», — пояснила друидка. «Разбудить? Нет-нет», — поспешно сказал я. «Так даже лучше. Мне потребуется какое-то время, так что можете не ждать, выпить пока-ка или позавтракать». «О чем вы говорите?» — вмешалась тетя. «Что можешь сделать ты, если ему не сумели помочь друиды?» Промолчав в ответ, я лишь сделал успокаивающий жест, чтобы она не мешала мне сосредоточиться. «Если все получится, то это станет лучшим ответом ее недоверию, а если нет, лучше лишний раз и не выпендриваться». Я сел на пол рядом с кроватью под удивленными взглядами друзей и тети Лизы, решив, что если я собираюсь каким-то образом связаться со Стилом, то нужно навести хоть какой-то контакт. Я положил руку ему на плечо. «Ты сам-то здоров?» – осторожно спросила друидка. Я не стал отвечать на ее вопрос, вместо этого закрыв глаза и занявшись подготовкой к выходу из тела. Краем уха я слышал, как друзья некоторое время наблюдали за мной, а потом все же ушли, оставив Китина дежурить рядом с нами. Я понятия не имел, каким образом можно проникнуть в голову Стила, применив запретную магию, но зато знал, с кем можно посоветоваться на эту тему. Не знаю, сколько времени мне потребовалось, чтобы поймать нужное состояние, но в итоге я смог выйти из тела и попасть в так называемый астрал. Мирон уверял, что услышит мой зов в любое время и если не будет сильно занят, то обязательно ответит. «Мирон, разумеется, Просто постоять в астрале и поорать его имя было явно недостаточно. Еще требовалось сделать несколько хитрых танцевальных движений, которым научил меня хранитель. Я чувствовал себя несколько глупо, вертя бедрами и выкрикивая его имя. Более того, я не мог избавиться от ощущения, что Мирон вообще придумал все это, только чтобы поиздеваться надо мной. Особенно сильно меня мучили подозрения во время исполнения движений, отдаленно напоминающих езду на лошади. Ну кто мог всерьез придумать такое заклинание? Закири Стайл, сказал вместо приветствия Мирон, появившись прямо передо мной, и согнулся от хохота. Я прекратил заклинание танец и терпеливо ждал, пока он навеселится. Ох, выдохнул он, успокаиваясь. В следующий раз хватит и обычного зова, можешь обойтись. Он сдавленно хихикнул, без заклинания. Мне очень хотелось высказать шутнику все, что я о нем думаю, но это было совершенно не ко времени. Мне срочно нужна консультация. Консультация, это можно, согласился хранитель. Что случилось? Помнишь, я тебе рассказывал, как спас парня от раздвоения личности? Мирон зевнул. Того, который потом опять сошел с ума. Да, что-то слышал. Такого спасителя, как ты, и врагу не пожелаешь. «Не все же такие умные и знающие, как ты», – буркнул я. «Кому-то приходится учиться на своих ошибках. Мне необходимо срочно вернуть разум моему другу, ты можешь увидеть его там, на кровати, в хорошо зафиксированном положении». «Мило», – хмыкнул хранитель. «Ты полагаешь, что вернуть человеку разум, объединив две личности в одну, настолько просто? Может, тебе брошюрку быстренько накидать на пару страничек, а потом еще в коротком рассказе описать весь механизм работы коридора судьбы? Я озадаченно почесал затылок. Но что же мне тогда делать? Сам не знаю, почему я вообще решил, что смогу так запросто вернуть Стилу разум. Слишком поверил в себя или во всемогущество хранителей, убить его, чтобы он не мучился, предложил Мирон, но, увидев выражение моего лица, поспешно добавил, или уговорить меня консультировать тебя в течение всего процесса. Вот только я не уверен, что имею на это право. Все же прямое воздействие магии астрала, штука серьезная, хранителям такое непозволительно. У меня создалось стойкое впечатление, будто он уже давно все для себя решил и теперь попросту издевался надо мной. Так ты поможешь. Ладно, я подскажу, что и как делать, но вот перенести нас в сон твоего дружка должен ты сам. Для этого тебе нужно касаться его. Вернись в свое тело и возьми его за руку, а еще лучше, ляг рядом. Вот тут я не смог сдержать ухмылку. Уже, я не настолько глуп, как ты думаешь. Что ж ты тогда мне тут мозги пудришь? Воздержался от похвал хранитель. Вперед. А что мне делать-то? Садишься на пол рядом со своим телом и начинаешь медитировать. В астрале. На мой взгляд, это выглядело немного странно. Медитировать, чтобы попасть в астрал, а затем снова войти в медитацию уже в медитации, сложновато. Слушай взрослых, фыркнул хранитель. Входишь в состояние медитации и пытаешься отсюда ощутить свое тело. Затем по ощущениям тела вместе соприкосновения с твоим другом переходишь в его разум. Ну а я последую за тобой. Ага, значит, медитация в астрале позволяет вернуть ощущение тела. В принципе, определенная логика в этом есть, размышлял я, садясь на пол и закрывая глаза. Посмотрим, получится ли у меня хоть что-нибудь. Должно быть, это смотрелось действительно забавно, два сидящих рядом медитирующих меня. После того, как я освоил выход из тела и возвращение в него, достигнуть промежуточного состояния оказалось совсем несложно. А вот ощутить физическую связь и преобразовать ее в переход пришлось потрудиться. Не знаю, сколько времени это заняло, и уж тем более не представляю, как описать свои ощущения, но в итоге у меня все-таки получилось. Я очутился в подземелье, заполненном густым зеленым туманом. Настолько густым, что я даже не смог точно определить ни размеров зала, ни высоты потолков. Пока я осматривался по сторонам, рядом со мной появился и Мирон. «Милое местечко», оглядываясь по сторонам, сказал хранитель. «У кого-то скелеты в шкафу, а у этого целое подземное кладбище». Я не понял, о чем он говорит, пока туман немного не рассеялся. Вокруг нас действительно виднелось множество надгробных плит различных размеров и форм. Единственным, что объединяло все эти каменюки, являлось отсутствие каких-либо надписей. Все могилы были безымянными. «Странные у него сны», – медленно произнес я, осматриваясь по сторонам. «Это ведь точно сон, если тебя это успокоит, то да. Но ты уверен, что знаешь о снах достаточно?» сомневаюсь, что я вообще знаю достаточно о чем-либо в этой жизни. Мы шли по кладбищу, и туман медленно, словно нехотя, расступался перед нами. Могилы, могилы и еще раз могилы. Если этот сон действительно что-то символизировал, то явно ничего хорошего. А что мы ищем? Спросил я спустя какое-то время. Пейзаж не менялся, и наша прогулка грозилась продлиться несколько дольше, чем я рассчитывал. Поверь, как только мы это увидим, сразу поймем. Он оказался и прав, и не прав. Мы не увидели, а услышали то, что искали. Точнее, кого. Из одной из сотен одинаковых могил доносился тихий стук, словно кого-то закопали заживо. Бинго, довольно ухмыльнулся Мирон, сев на корточки и начав руками раскапывать землю. Я в очередной раз не понял, что он сказал, и молча присоединился к раскопкам. Вскоре мы докопались до деревянного гроба, из которого и доносился стук. Крышка откинулась сама, едва мы освободили ее от груза земли, и нам навстречу выбрался Стил. «Ох, Зак, спасибо, что вытащил меня отсюда», — выдохнул он, бросившись мне на шею. «Вот уж чего я не ожидал, так это такой бурной реакции». Кстати, выглядел Стил не обросшим, а бритым наголо, как во времена учебы в академии. «Как ты там оказался?» — спросил я парня, когда он немного пришел в себя. «Тхарм закопал меня здесь. Такое ощущение, что я провел в этой могиле вечность. Тхарм, что-то смутно припоминается, вроде так звали шатерца, чья личность была внедрена в мозг моего друга. А где он сейчас, этот Тхарм?» Везде, вдруг разнесся по кладбищу громкий мужской голос. Возможно, его можно было бы спутать с голосом стоящего рядом со мной Стила, но визгливые нотки создавали весьма ощутимое различие. «Что тебе надо, Тхарм?» — спросил я, осматриваясь по сторонам в поисках собеседника. «Почему ты захватил тело моего друга?» «Потому что я хочу жить», — последовал ответ. «Все хотят жить, я не исключение». Я повернулся к Мирону и шепотом спросил: «Ну и что нам делать? Ты обещал проконсультировать, вот и начинай». «Хорошо», — ничуть не смутился хранитель. «Слушай мою консультацию. Тебе нужно с ним договориться. До этого я мог бы додуматься и сам. Тоже мне консультант нашелся. Я-то надеялся, что он подскажет, как решить проблему более простым способом. А тут на тебе, убеди две личности, живущие в одном теле, не ссориться из-за оного и заодно помочь пробраться в шатерский халифат. Я не настолько убедителен. Пожалуй, никто в этом мире не обладает нужными навыками убеждения, разве что Вильхиар, но для этого ему нужна пыточная и чтобы было кого пытать. А почему кладбище?» Спросил я невидимого собеседника. «Я мертворожденный», — поднялся до визга голос Тхарма. «Это не кладбище, а хранилище таких, как я. Не являясь полноценными, мы присасываемся к основной личности и порабощаем ее, внедряя основные правила. Лояльность к шатерскому халифату и ту часть плана, которую должна выполнить данная личность». Я с трудом сдержал удивленный возглас. Теперь понятно, почему ремесленники стерли Стилу всю личность, когда пытались избавиться от шпиона. Личность-паразит успела слишком глубоко пустить корни и слиться со Стилом. «Это логично», — заметил Мирон. «Создавать и внедрять полноценные личности слишком сложно, для этого нужно приблизиться к богам. А вот сделать слепок чьей-то памяти и создать несложный ряд правил и желаний, которые включатся в нужный момент, запросто. По-моему, этот ряд правил захватил мое тело», — хмуро сказал Стил. «Вы когда-нибудь лежали в могиле, закопанные заживо?» Мирон поморщился. «Было дело. Более того, меня закопали в общей могиле, а не в уютном одноместном гробу. Потребовалось несколько часов, чтобы выбраться наружу, а я пролежал в гробу гораздо дольше», — рыкнул Стил и погрозил кулаком сводом пещеры. «Все из-за этой твари. Хорошо, хоть здесь нет чувства голода». Я выразительно посмотрел на Мирона. «Ну что, консультант, советуй, что нам делать-то? Договориться не очень-то получается. Зависит от того, какой нужен результат. Убить лишнюю личность или создать для них условия комфортного сосуществования». Стил смотрел то на меня, то на Мирона. «Не хочу я с ним сосуществовать. Стил, нам нужны его знания», — виновато развел я руками. «Алиса, Чес и Наив попали в плен к шатерцам, их вывезли в шатерский халифат. Я надеялся, что мы сможем воспользоваться знаниями Тхарма, но теперь, если честно, не уверен в этом. Если в него вложили только знания, необходимые для захвата Академии, то вряд ли он в курсе того, где держат пленников и как пробраться на территорию шатера». Парень на некоторое время задумался. «Я бы, конечно, хотел им помочь, но вот обладает ли он необходимыми вам знаниями, ты же сам слышал, он всего лишь набор команд. То ли Стил включился в игру Мирона, то ли сказал это случайно, но его слова определенно задели Дхарма. «Я знаю многое о Шатерском халифате», – проскрипел он, – «но я не стану вам помогать». «Вот видишь», – развел руками Стил, – «с ним не договориться. Если он не полноценная личность, то можно его и не спрашивать», – сказал Мирон и подмигнул мне. «У него даже облика нет. Из тумана перед нами тут же вышел еще один Стил, но это была уже его обросшая версия. Именно так он выглядел сейчас. У Дхарма есть облик», – проскрипел он. «Странно, но вот его голос, хоть и напоминал оригинал, звучал несколько иначе. Если я не ошибаюсь, то Дхарм переводится с шатерского, как 19, насмешливо сказал Мирон. Это даже не имя, а порядковый номер. Я уже догадался, что Мирон хочет вывести Дхарма из себя, но пока не понимал, зачем ему это нужно. Я личность, вскричал шатерец, хотя не уверен, что стоит называть его шатерцем. Неполноценная личность, не имеющая прошлого и созданная, чтобы выполнять вполне конкретные действия, едва ли может обладать характером или расовой принадлежностью. Так и веди себя, как личность, предложил Мирон. Не занимайся тупым исполнением заложенной программы, а развивайся. Я захватил это тело, а толку? Присоединился я к Мирону. Ты так и будешь лежать связанным, если понадобится, то всю оставшуюся жизнь. Это развитие, это не моя вина, а чья? Взорвался Стил. Ты занял мое тело, пленил меня, это моя программа, неуверенно ответил Дхарм. Ты же личность, напомнил Мирон, а личность не может существовать без свободы и уж точно не действует по каким-то там программам. Дхарм стоял и пялился на нас, явно не зная, что сказать. Сильно сомневаюсь, что в его личность закладывали возможность вести философские диспуты. Что ты предлагаешь? Наконец спросил Дхарм. Попробуй сосуществовать со Стилом, раз уж так сложилось, что вы живете в одном теле. Учись, развивайся. Может, ты и мертворожденный, но теперь-то живешь полноценной жизнью. Точнее, можешь жить, если вы со Стилом договоритесь. Как-то это выглядело слишком просто. Я не хочу с ним сосуществовать, раздраженно сказал Стил, повернувшись к Мирону. Зачем мне здесь эта тварь? Если я попытаюсь его убить, то можешь пострадать и ты, пояснил Мирон. А вот если он добровольно согласится сосуществовать с тобой, то я смогу установить для него ряд ограничений, с которыми он не сможет бороться. Например, заинтересовался Стил, он не сможет захватить твое тело, но у него будет возможность занимать его при твоем разрешении. Вы будете сосуществовать, а когда-нибудь Зак придумает способ освободить Дхарма и найти ему новое тело. Разумеется, при хорошем его поведении. Какая вера в мои способности? Или он просто хочет запудрить мозги бедной искусственной личности? Да. Как же я мог забыть, Мирон ведь не может напрямую вмешиваться в дела нашего мира, а значит, и убивать шатерца не станет. Это блеф. Значит, у меня будет свое тело, осторожно спросил Дхарм. Не сразу, напомнил Мирон, но личности должны уметь договариваться для взаимной выгоды. Я согласен. Что ж, этому Дхарму год-два от роду, обмануть его так же легко, как ребенка. Но Мирон определенно молодец. Я бы до такого никогда не додумался. Стил наклонился ко мне и прошептал. Он точно знает, что делает. А да, заверил я друга. Во всяком случае, Мирон разбирается в этом явно лучше нас. В итоге хранитель заставил Дхарма повторять за собой основные правила. Никогда не брать под контроль тело Стила без его разрешения, не влиять на его мысли и не обманывать Стила. Три несложных правила, гарантирующих сохранение рассудка моего друга. Что ж, нам пора возвращаться, сказал Мирон. «И у тебя, и у меня еще много дел. Закрой глаза, Стил, скоро увидимся», сказал я, прежде чем закрыть глаза. А затем мы с Мироном вновь вернулись в астрал. «Спасибо», горячо поблагодарил я хранителя. «Без тебя я бы ничего не смог сделать». Это было забавно, отмахнулся Мирон и вдруг застыл, словно прислушиваясь к чему-то. «Слушай, я чувствую какое-то возмущение в пространстве. Здесь скоро что-то произойдет. Я бы на твоем месте не торопился возвращаться в свое тело и как следует осмотрелся по сторонам». «Что значит возмущение в пространстве?» – переспросил я. «Ты о чем вообще?» – Мирон некоторое время водил носом, словно принюхиваясь, затем жестом велел следовать за ним и вышел из дома сквозь стену. «Видишь ли, в чем дело, в астрале слышны не только звуки реального мира», – сказал он, Когда я присоединился к нему, здесь можно почувствовать эмоции и намерения других астральных сущностей, и сейчас я чувствую приближение одной из них с сильной жаждой убийства. Пройдись по округе, вдруг кого-нибудь увидишь. Признаюсь, хранитель меня слегка напугал, а я и так слишком увлекся помощью тебе, это противоречит правилам. Что ты так носишься с этими правилами? Озадаченно спросил я. Я никому не расскажу, что ты мне помогал. Причем тут расскажешь ты или нет, отмахнулся Мирон. Здесь дело скорее в правилах мироздания. Если ты переместишься в другой мир по собственному желанию, то первое время он старается избавиться от тебя, но потом успокаивается. В этом и есть особенность так называемых людей судьбы. Они могут прижиться в новом для них мире. Но вот если ты вновь начнешь активно вмешиваться в события, то это приведет к тому, что мир возьмется за тебя всерьез. Ты так говоришь, словно каждый мир – это живое существо, сказал я, оглядываясь по сторонам. Нет, конечно. Скажем так, в каждом мире есть определенный установившийся порядок вещей. Нет, лучше так, каждый мир окутывает информационное поле, любое вмешательство в которое запускает защитную реакцию. При внесении технологий, мысли или действия из других миров автоматически считается вторжением. Разумеется, я об этом уже слышал, об особенностях людей судьбы, которые могут влиться в это самое информационное поле и стать в мире своим. Но вот сообщить о том, что в чужом мире лучше лишний раз не рыпаться, чтобы вновь не стать инородным телом, мне почему-то забыли. Хотя кое с чем это все же не сходилось. Мирон, ты же рассказывал, что попал в другой мир, стал рабом, потом наемником, убил какого-то бога. Это едва ли вписывается в политику тише воды, ниже травы. Не путай осознанный переход из мира в мир с так называемыми попаданцами. Случается такое, что человек, закончив свой путь в своем мире, проваливается куда-нибудь, где его знания, навыки и просто он сам по-настоящему необходим. Грубо говоря, он призван. Значит, ты был призван, уточнил я. Именно, усмехнулся Мирон. Во всяком случае, мне нравится так думать. Приятно же, целый мир решил, что я ему по какой-то причине необходим, а в твоем мире я лишь наблюдатель, поэтому на помощь в силовых акциях можешь не рассчитывать. Кстати, советую тебе перестать болтать и прогуляться вон туда. Мирон похлопал меня по плечу и исчез. Я вышел сквозь дверь и посмотрел в указанном хранителем направлении, быстро поняв, что именно там располагается дом Мелисси. А значит, эта так называемая астральная сущность нацелилась на кого-то из моих друзей. Быстро добежав до искомого здания и заглянув внутрь, я застал тетю и нашу влюбленную парочку мирно беседующими и пьющими кава. Точнее, кава пили все, кроме Невилла, а он за обе щеки наяривал тот мерзкий зеленый супчик, словно надеялся вернуть способности к ремеслу в течение ближайшего часа. Тетя тоже не теряла время даром, вовсю убеждая Мелиссию вступить в орден. Немного полюбовавшись на идиллию, я уже собрался уходить, когда в комнате вдруг появился еще один человек, причем не вошел через дверь, окно или даже стену, а просто возник посреди комнаты. Высокий мужчина с холеным, аристократичным лицом, в дорогом золоченом костюме выглядел смутно знакомым, если не сказать больше. Застыв у двери, я подозрительно смотрел на незваного гостя, очевидно и являвшегося той самой опасной астральной сущностью. Мужчина же не обратил на меня никакого внимания и спокойно подошел к сидящей за столом тете. В следующий момент Метис, а это явно был именно он, протянул руку к тете и погрузил прямо в спину. Тетя Лиза дернулась всем телом, словно в припадке, и сползла по стулу на пол. Метис продолжал держать руку в ее спине и явно делал там что-то мерзкое. Мелиссия и Невилл тут же бросились тете на помощь, но едва ли могли ей действительно помочь. «Эй, ты что делаешь?» – вскричал я и напал на Метиса. Он явно не ожидал, что я его увижу, очевидно считая меня частью реальности, а не астрала. Отпускать тетю Метис явно не собирался, поэтому я, пролетев сквозь стол, врезался в него всем телом и сбил его с ног. Мы покатились по полу и как-то незаметно оказались вне здания. Метис оттолкнул меня и вскочил на ноги. «Закери Никерс, вот мы и встретились», — проговорил он, поправляя костюм. «Большей банальности придумать-то нельзя. Будь ситуация несколько иной, я бы обязательно съехидничал на эту тему, но сейчас мне шутить совершенно не хотелось. Тебе же хуже», — зло ответил я. «Что ты пытался сделать с тетей?» «Всего лишь убить», — холодно улыбнулся аристократ. «Хотелось бы сказать, что ничего личного, но я совру. Я уже имел представление о том, что в астрале многое зависит от воображения и силы воли. Разумеется, ремесло в том же виде, как в реальном мире, здесь не действовало, но астрал легко откликался на привычные образы и позволял создавать боевые заклинания. Поэтому я без всяких предисловий метнул в Метиса фаербол, искренне считая, что он не сможет защититься. «Смешно, ничуть не испугавшись», — сказал аристократ, и огненный шар растаял в воздухе, не долетев до него. «Ты явно не понимаешь, с кем связался». Не тратя время на разговоры, я начал закидывать его всеми известными мне заклинаниями, но это не принесло никаких результатов. Причем Метис даже не использовал защитные заклинания, просто все мои атаки не достигали цели. «Ты всего лишь ребенок», — насмешливо сказал Метис. «Я потратил десятилетия, по крупицам собирая знания о запретной магии. Изучал старинные книги, проводил опыты, ходил по снам, а ты надеешься повредить мне этими глупостями?» «Смешно». Я почувствовал, как из моей руки исчезает тяжесть меча, а затем острая, невыносимая боль в плече буквально затопила меня. Опустив взгляд, я с ужасом понял, что он попросту оторвал мне руку, оставаясь в нескольких шагах от меня. Странно, но, несмотря на жуткую боль, я был в полном сознании, хотя в реальности уже лежал бы, истекая кровью. «Ты ничто против меня», — расхохотался он. Собрав всю силу воли, я попытался представить, как рука встает на место, но у меня почему-то ничего не получилось. «Да, это всего лишь сон, и в реальности твоя рука осталась на своем месте, вот только проснись ты сейчас, вряд ли ты бы смог ей двигать. Призрачные боли, так это называется. Получив рану здесь, ты еще долго будешь чувствовать ее в реальности, может, даже годами». Он взмахнул рукой, и меня подняло в воздух. «Сейчас я оторву тебе все конечности, одну за другой. Ты ответишь за все унижения, причиненные мне твоей семьей, а потом я доберусь и до твоей тети, дяди, родителей. Я уничтожу всю семью Никерс». И тут я увидел, как за спиной советника появилась деревянная дверь со светящейся табличкой «Выход». Дверь беззвучно отворилась, и из нее вышел мой дядя. «Эй, ты, а ну поставь парня на место». «Что?» — резко обернулся Метис. «Ты еще кто такой?» «Один из представителей семьи Никерс», — осклабился Константин. «Ты же хотел добраться до всех. Я тут невольно подслушал твою речь. Очень патетично, безвкусно, но подкупает эмоциональностью». Метис окончательно растерялся. «Ты о чем, парень?» «Да уж», — выглядел дядя помоложе меня, так что я понимал Метиса. Было действительно сложно воспринимать нежданного гостя всерьез. «Я говорю, мальчика поставь, откуда взял?» Уже суровее сказал мой дядя. «И руку вертай взад». Я забыл о боли и удивленно вытаращил на него глаза. «Ох, у вас же туго с юмором», — хлопнул себя по лбу Константин. «На место руку, говорю, верни». «Ай, ладно, пока до тебя дойдет». Дядя сделал какой-то хитрый жест, и боль в плече неожиданно прошла, словно ее и не было. Я тут же оказался на земле, а рука вернулась на свое законное место. Метис что-то прошептал себе под нос, сделал несколько жестов пальцами и победно посмотрел на Константина, но по мере ожидания его лицо все больше вытягивалось, словно от обиды. «Сжечь меня решил?» — понимающе улыбнулся Константин. «Со мной не выйдет. Смотри, как надо». Он сделал очередной жест, и рука Метиса вдруг загорелась синим пламенем. Советник запрыгал на месте, пытаясь сбить огонь и мгновенно перестав выглядеть таким уж могущественным и страшным. «Не получится», — насмешливо сказал дядя. «Это особое пламя». «Да кто ты такой?» — в ужасе вскричал Метис. «Ты тут говорил, что изучал старинные книги, так вот, я их писал». Метис застыл, похоже, забыв на время о пламени. «В детстве», — продолжил дядя, — «когда еще толком ни в чем не разбирался, я тут наблюдал за тем, как вы развлекались с моим племянником. Как ты там сказал? Оторву все конечности, и ты будешь чувствовать боль годами? Неплохая идея, только я сделаю кое-что более интересное». Константин щелкнул пальцами, и огонь пополз вверх по руке Метиса, по плечам, туловищу и быстро охватил все тело. «Ты проснешься и будешь чувствовать огонь на своей коже каждый раз, когда плохо подумаешь о великом доме Никерс. Любое некорректное высказывание, мысли и намерения, связанные с нашей семьей, вызовет жуткую боль. Это невозможно», — закричал советник. «Ох, не закончил ты еще обучение», — насмешливо сказал Константин. «Исчезни». Метис мгновенно испарился, словно его и не было. «Ну что, мелкий, не справляешься ты?» — осуждающе покачал головой дядя. «Я не хранитель, я только учусь», — устало улыбнулся я. Хорошо, что ты вовремя появился. Не хотелось бы потерять все конечности, даже если это произойдет только в астрале. Почему-то только сейчас я обратил внимание, что с самого начала нашего знакомства я всегда обращался к Константину на «ты». Несмотря на его возраст и только что продемонстрированное могущество, воспринимать дядю в качестве наставника я все еще не мог. «Не думай, что заполучил личного телохранителя», — жестко сказал дядя, мигом стерев улыбку с моего лица. «Это первый и последний раз, когда я тебе помогаю. И скажи спасибо Мирону, что он вызвал меня сюда, пойдя наперекор правилам. А вот уж чего не ожидал. Значит, несмотря на все разговоры о правилах, он все же вновь помог мне. Хороший он все-таки мужик, даже несмотря на все свои заскоки. Я понимаю», — понуро сказал я. Дядя подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Что-то я не верю в твою сознательность. Пожалуй, я поторопился с лечением». «Это в каком смысле?» — озадаченно переспросил я. Дядя ткнул меня пальцем в плечо, и я с ужасом увидел, как моя рука вновь отделяется от тела. Боли, правда, в этот раз не было, но ощущать, что у тебя вдруг пропала рука, тоже удовольствие сомнительное. «От боли я тебя избавил», — спокойно сказал Константин. «А вот вернувшись в свое тело, рукой ты не сможешь двигать еще несколько часов. Считай, что это для твоего же блага, в следующий раз трижды подумаешь, прежде чем устраивать бои в астрале и проигрывать». В этот момент он почему-то сильно напомнил мне Вильхиара с его замашками. «Ладно, заслужил», — поспешно сказал я, пока он не оторвал мне еще что-нибудь ценное. «Ну я пойду, иди, еще увидимся, племянничек». Дядя сделал шаг назад в появившуюся за его спиной дверь и исчез, а я поторопился обратно в свое тело. Действие 5. Вернувшись в реальный мир, я попросил Кейтина освободить Стила, а сам побежал в дом к Мелисси. К счастью, с моей тетей уже все было в порядке. Она лежала на кровати и бодро командовала Невилом, вытирающим с пола пролитый кала. Мелиссия вполне логично посчитала, что у тети Лизы случился обычный сердечный приступ, и я не стал ее в этом разубеждать. В конце концов, с угрозой Александрия Метиса Константин уже разобрался, поэтому просто не было смысла портить всем нервы и рассказывать правду. «Нужно следить за своим здоровьем, тетя», — наставительно сказал я. «Ты нам всем нужна живой и здоровой». Говоря о здоровье, я невольно попытался подвигать выключенной дядей рукой, и, разумеется, у меня ничего не получилось. Оставалось надеяться, что он не обманул и чувствительность восстановится через пару часов, а не пару дней. Такая шуточка была бы вполне в духе Вильхиара, а судя по нашему короткому общению с Закириалом Константином, характер у них были схожи. «Ты мне нервы поменьше трепи, глядишь и сердечных приступов не будет», — тут же заявила тетя Лиза, поднимаясь с кровати. «Так я и останусь безвестным героем», — с ехидцей подумал я. «Ну да ладно, главное, что с ней все в порядке. Вам придется остаться у нас на полное обследование», — поспешно сказала Мелиссия, укладывая ее обратно на кровать. «С такими вещами не шутит». «Точно-точно», — согласно закивал я. «Отдохни здесь денек, подлечись. Мало ли что, а то еще потащится с нами в Фортсколл. С нее станется еще и скандал устроить мастеру Ревелу», — подумал я. «Это ж позора не оберешься». Вскоре объявились и Кейтин со Стилом. Оказывается, освободить прикованного к кровати парня оказалось не так-то просто. Ремесленнику потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с использованными друидами заклинаниями. «Всем привет», — смущенно поздоровался Стил. «Невил, ты прости, что я на тебя напал. Я был слегка не в своем уме. Точнее, в нем был не совсем его ум. Но кого интересуют подробности? Так это все-таки он поставил тебе тот огромный синяк на пол лица?» — уточнил я. Невил озадаченно посмотрел на меня, очевидно не сразу поняв, о чем я говорю. «А, ты о том синяке?» — наконец вспомнил он. «Нет, это я немного повздорил с Гирионом. Гирион, один из немногочисленных знакомых мне боевых друидов, являлся хорошим другом Мелиссии, судя по всему, претендовал на роль ее кавалера. Ту самую роль, которую уже начинал отыгрывать Невил Виккерс. Ты действительно его вылечил», — пораженно сказала Мелиссия, всматриваясь в лицо Стила. «Но как, если честно, меня в данный момент гораздо больше интересовал вопрос, каким образом Невил смог столкнуться с Гирионом, который вроде не так давно отбыл в древний лес. Не поверишь, мы с ним просто поговорили по душам», — честно ответил я друидке. «Именно во множественном числе». «Подождите, Невил, из-за чего ты подрался с Гирионом?» «Сказать, что они подрались, было бы преувеличением», — ответила за парня Мелиссия, продолжая осматривать Стила. «Просто Гирион немного неадекватно отреагировал на одну новость. КХМ», — откашлялся Невилл. «Я собирался поделиться этой новостью в другой обстановке, но раз уж зашел разговор, мы с Мелиссией решили пожениться. Я чуть не сел на пол прямо там, где стоял. Разумеется, я знал, что они сошлись, но не подозревал, насколько далеко все зашло. Ох, и удивился бы Чес, услышав такую новость. Наверняка отколол бы какую-нибудь шуточку на тему того, что у Невилла теперь будет не одна, а сразу две заботливых мамаши. Вот только Чеза, Алиса и Наева сейчас здесь нет. От всего дома Никерс и от себя лично поздравляю вас», — официальным тоном обратилась к ним тетя Лиза, приподнявшись на кровати. «Поздравляю», — присоединились Кейтин и Стил. «Мои поздравления», — с легким запозданием сказал я, постаравшись скрыть грусть и искренне порадоваться за друга. «Да ладно», — отмахнулся Невилл. «Оставь поздравления до официального объявления, которое будет совершено в присутствии всех наших друзей, когда вы их спасете». «Мы их спасем», — твердо сказал я. Тетя внимательно смотрела на меня в течение всего разговора и наконец спросила: «А что у тебя с рукой?» «Нерв защемило», — не сразу нашелся я. «До свадьбы заживет». «До чьей это свадьбы?» — прищурилась тетя. «Я надеюсь, не до твоей, разумеется, до свадьбы Невилла и Мелисси», — поспешно сказал я. «До чьей же еще? Честно говоря, я и не думал ни о чем-то подобном, но теперь, почему бы и нет, когда-нибудь. Так давай посмотрю твою руку», — тут же предложила Мелиссия. «Нет-нет», — поспешно сказал я, — «да и нам уже пора идти. Я и так задержался, тут каждая минута дорога». Невилл согласно кивнул. «Эх, жаль, я с вами пойти не могу». «Будь осторожен», — сказала мне на прощание тетя. «Мы обошлись без семейных объятий, но я видел, что она за меня действительно волнуется. Все-таки характер характером, а ведь тетя вырастила меня вместо родителей, чуть ли не самый близкий человек». «Я вас провожу», — тут же подхватился Невилл. «Никуда ты не пойдешь», — остановила его друидка. «Ищи тебя потом по проклятым землям. Сиди уже». Невилл понуро сел на место. «Ребята, я буду дежурить в проклятом доме, пока вы не вернетесь. Если мамочка разрешит», — шепнул мне Кейтин, заслужив такой взгляд от друидки, что тут же потащил нас к выходу. «Я прогуляюсь с вами». Когда мы покинули квартал друидов, Кейтин запоздало поинтересовался: «А почему мы идем не к телепортам?» «Кстати, да», — присоединился к нему Стил. «Что ж, Кейтина посвятить в мои тайны просто не хватило времени, а Стил не успел еще заслужить доверие, но все равно уже знает о магии снов. Так что скрытничать особого смысла не было. Скажем так, в проклятом доме есть альтернативный способ перемещения», — осторожно подбирая слова, объяснил я. «Сейчас немного не до этого, но сразу после возвращения обязательно все вам расскажу. Просто считайте, что там есть особый телепорт, которым могу пользоваться только я». В проклятом доме Кейтин и Стил прошли следом за мной сквозь иллюзорную стену и застыли, распахнув рты от удивления. «Ты не говорил, что так называемый телепорт выглядит как гигантская библиотека?» — ошарашенно сказал Кейтин. «Это мелочи», — отмахнулся я и крикнул. «Вильхиар, ты где?» Вампир вышел из-за одного из стеллажей и поприветствовал гостей, не отрываясь от какого-то толстого фолианта. Виллис семенил рядом, неся в руках несколько вкусно пахнущих бумажных пакетов. «Немного еды с собой», — пояснил библиотекарь. «Вам пригодится». Вильхиар окинул взглядом нашу компанию. «Судя по всему, проводником является этот обросший парнишка», — предположил он и обратился к Стилу. «Итак, Саатута?» «Тик-тха», — насмешливо ответил Стил. «Это что такое было?» — проверил его знание языка, — пояснил Вильхиар. «Кстати, он сказал, что ты земляной червяк». Стил аж поперхнулся. «Нет, он спросил, как у меня тела, а я ответил, что тело у меня, в отличие от разума, одно, и оно в порядке. Так что советую вам еще немного поработать над произношением». «Давно не практиковался», — пожал плечами вампир. «А у меня тоже есть новости, увы, неприятные. Оказывается, мы не сможем сбежать из Шатерского халифата через библиотеку». «Почему?» — озадаченно спросил я. Вампир закрыл книгу и похлопал по обложке. «Здесь описываются механизмы действия телепортов. Я не особенно силен в теории ремесла, но смог понять общий смысл. Они не работают в том случае, если необходимо пересечь реку или море. Не стал разбираться, почему так, но это факт. Именно поэтому по морям все еще ходят корабли, а Шатерский халифат не забрасывает в империю многотысячный десант прямо через море. Помимо того, что они вообще не владеют этой технологией, заметил Стил. Тхарм говорит, что до сих пор шатерцам не удалось получить неисправный телепорт, ни уж тем более описание задействованных заклинаний. Вильхиар озадаченно осмотрелся по сторонам. «А Тхарм это кто? Я тут больше никого не вижу». «Тхарм это я», — пояснил Стил и слегка виновато пожал плечами. «Долго рассказывать, да и неважно это сейчас. Я все еще не мог поверить, что такой хороший план рушился буквально на глазах. Но вы говорите о телепортах, а здесь все несколько иначе. Только выглядит иначе», — вмешался Виллис. «А механизмы используются одни и те же. Библиотека сейчас прикреплена к этому миру, и все ваши перемещения в нее хоть и выглядят, как проход через дверной проем, на самом деле просто открывают динамический телепорт. То есть мы остаемся без пути отхода», — резюмировал я. «Беда. Просто будем уходить тем же путем, каким придем», — ухмыльнулся вампир. «Так даже веселее». Стил покосился на Вильхиара. «А самое веселое – это смерть. По-твоему, смерть – это любопытно», – не стал спорить вампир. «Но, как правило, веселье после нее все-таки заканчивается. Все это было не слишком хорошо, но моих планов совершенно не меняло. Я бы пошел туда даже один и с голыми руками. Кетин, можешь остаться здесь и составить компанию Виллису», – предложил я ремесленнику, продолжавшему осматриваться вокруг с каким-то потерянным видом. Что ж, он не первый, кто слегка теряет ориентацию, попадая в великую библиотеку. Все же для неподготовленного человека войти в стену небольшого дома и оказаться в бесконечном зале с мириадами книг, это несколько необычно. «Выдвигаемся», — решительно скомандовал я. Вернувшись в форт, я тут же направился к низшим вампирам из ордена, расположившимся в соседних комнатах. На стук в дверь никто не ответил, и, зайдя внутрь, я понял почему. Также стала понятна причина, по которой никто из них не отреагировал на появление в моей комнате Вильхиара. Просто высший вампир успел наведаться к ним в гости прежде, чем явился ко мне, и устроил сеанс массового связывания. Изначально я не собирался брать с собой никого, кроме Стила, но во время разговора о его безопасности у меня родилась идея, как можно скрыть его присутствие в форте и участие в спасательной операции. Маска низших вампиров скроет его лицо, но один вампир в команде будет выглядеть подозрительно, поэтому я решил взять с собой еще двоих для массовки. К тому же, если уж нам придется два раза пересекать проклятые земли, то способности низших вампиров будут весьма не лишними. Пригласив двоих добровольцев и вкратце объяснив им цель предстоящего путешествия, я позаимствовал у вампиров еще одну черную форму для Стила. Низших вампиров звали Ротер и Рид, но я так и не запомнил, кто из них кто. Они только прибыли в форт и еще не имели скаутского опыта, но зато тут же напомнили мне о серьезной проблеме, стоящей между нами и проклятыми землями. Снующие по форту патрули постоянно проверяли печати пропуска, и у Стила такового, разумеется, не было. Я вернулся в комнату и поделился своими проблемами с Вильхиаром. «Пропуска?» – озадаченно спросил он. «У меня нет никаких пропусков, ту печать, что поставил на меня сержант Торн, я сразу же удалил, но что-то никто не останавливал меня и не пытался ее проверить. Забудь вообще, думая о проблемах по мере их появления. В данном редком случае я вынужден был согласиться с вампиром. Просто не оставалось выбора, слишком много времени заняло бы решение вопроса с пропуском для Стила. Вскоре мы впятером, а точнее, уже в шестером, вместе с заботливо восстановленным мной костяным волком, покинули казарму. К сожалению, далеко мы в таком составе не ушли, поскольку у выхода из здания нас поджидал Энджелой, судя по потертому внешнему виду, караулил он меня здесь всю ночь. «Доброе утро», не удержался я от ехидства. «Вообще-то не доброе», хмуро сказал Энджел. «Куда вы собрались? Ты обещал, что возьмешь меня с собой». Я покосился на Вильхиара, но тот демонстративно смотрел куда-то в сторону, а Стил и двое низших вампиров старательно делали вид, будто вообще ничего не видит и не слышит. «Обещать-то обещал». Я лихорадочно искал отговорки, но в голову ничего не приходило. «Все, что можно было сказать, я сказал еще вчера». Видя мою неуверенность, Энджел решил использовать ценный козырь. «Когда мой отец станет императором, то обязательно отблагодарит вас всех за помощь». Вот тут я не выдержал и расхохотался. В одно предложение Энджел умудрился уместить столько глупостей, что у меня чуть не началась истерика. Во-первых, Метис уже определенно не станет императором, во-вторых, уж кого-кого, а меня он никогда в жизни и ни за что благодарить не будет. Ну и считать, что я, Вильхиар и три низших вампира собрались вместе, чтобы помогать ему, это просто верх идиотизма. Знаешь, Энджел, тебя в жизни ждет еще очень много разочарований, проговорил я, отсмеявшись. Вильхиар, как думаешь, стоит его взять с нами? Мне без разницы, сколько с нами мяса, три или четыре тушки, философски ответил Вильхиар. Думаю, твари в проклятых землях будут тебе благодарны, да и палачам в шатере всегда нужны лишние крикуны. Почему крикуны? Озадаченно спросил один из низших вампиров. А ты собрался весело смеяться, когда с тебя будут сдирать заживо кожу? Задал встречный вопрос Вильхиар. Энджел заметно побледнел, но упрямо сжал губы и повторил. Я иду с вами. Пожалуй, этой фразой он заслужил толику моего уважения. Малую толику, но это уже всяко больше, чем его полное отсутствие. Хорошо, хмыкнул я, но учти, в проклятых землях во всем слушаться меня и Вильхиара. Если хочешь вернуться целым и живым, или хотя бы живым, ехидно добавил Вильхиар. Дальнейший путь мы продолжили уже всемером, но вновь ушли не слишком далеко. Нет, патрули нас не останавливали, отлично зная в лицо меня и Вильхиара и не желая связываться с моим питомцем. Зато у ворот в окружении стражников маячила подозрительно знакомая лысина. «Ох, сейчас у нас начнутся проблемы», — устало сказал я Вильхиару. «Надо было искать другой путь». «Нет другого пути», — спокойно ответил вампир. «Я же говорил, что во время боевых действий охрана усилена и активированы все защитные заклинания. Без своих способностей я не смогу покинуть форт незамеченным». А уж в вашей компании нас вообще мгновенно заметут. Стил в очередной раз проверил, хорошо ли сидит на лице маска, позаимствованная у низших вампиров. Помня об удивительном чутье Ревела, наверняка каким-то образом основанном на запретной магии, я тоже опасался за инкогнито Стила, но это было не главной нашей проблемой. Полагаю, если глава службы безопасности действительно захочет нас задержать, он это сделает. И, как показал недавний опыт, высшие вампиры ему не соперники. «Куда это вы собрались?» Хмуро поинтересовался мастер Ревел, когда мы приблизились к воротам. «А то вы не знаете», — ответил я, глядя ему в глаза. «Надеюсь, мой взгляд был достаточно тверд. Я на самом деле совершенно не нервничал, но, чтобы выиграть игру в гляделки с главой службы безопасности, нужно обладать особой внутренней силой. Догадываюсь», — холодно сказал ремесленник, окинув цепким взглядом нашу разношерстную компанию. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть, так это Энджела Метиса. Как вас-то угораздило в это ввязаться, молодой человек?» Энджел скорчил свою любимую высокомерную гримасу. «На то есть причины. Пропустите нас, если не хотите иметь проблемы с моим отцом. Полагаю, настоящие проблемы с твоим отцом будут, когда тебя сожрут где-нибудь посреди проклятых земель», — хмуро сказал мастер Ревел. «Тоже, кстати, касается и тебя, Зак». Что-то раньше его не особенно волновало, что я постоянно хожу с патрулями в проклятые земли. С другой стороны, между обычным обходом и экспедицией в шатерский халифат есть огромная разница. «Вам меня не остановить», — спокойно сказал я. «Я найду способ покинуть форт, поверьте». «Верю», — согласился ремесленник. «А я найду способ тебя остановить». Ситуация определенно заходила в тупик. «Давай я с ним поговорю», — прищурился Вильхиар и направился к ремесленнику. «Эй, Ревел, у нас еще осталось одно незаконченное дело». Мастер Ревел проявил недюжинное самообладание, оставаясь на месте. Все-таки после недавнего заточения в алмазную глыбу у вампира определенно были причины, чтобы злиться на ремесленника, и уж что-что, а мстить Вильхиар умел. Вампир подошел к мастеру Ревелу и вдруг резким движением схватил ремесленника за загривок и приблизил его лицо вплотную к своему. «Слушай меня внимательно», — донеслись до нас слова вампира. Охранники дернулись к ремесленнику на помощь, но не рискнули нападать на высшего вампира, держащего в нечеловечески сильных пальцах хрупкую шею человека. Вильхиар продолжил что-то тихо говорить ремесленнику на ухо, потом отпустил его и спокойно пошел обратно. «Я договорился», — сказал он, похлопав меня по плечу. «Пойдем». «Да ладно», — не поверил я. Тем не менее мастер Ревел действительно отошел в сторону, а ворота приоткрылись, пропуская нас наружу. «Вот так просто», — присоединился ко мне Энджел. «Ну как, ну уж явно не своим папкой пугал», — выразительно посмотрел на Метиса вампир. «Пообещал ему кое-что сделать, и кое-чего не делать тоже пообещал. Зная характер вампира, я даже не стал спрашивать, что именно он пообещал. Все равно ведь не расскажет, пока до дела не дойдет. Был и плюс во всей этой кутерьме, никто не стал проверять наши метки при выходе из форта. А еще нам определенно повезло с тем, что сегодня случилось затишье в боевых действиях. Возможно, жители проклятых земель хоть немного успокоились, а некоторые и вовсе наелись по самое не могу остаточной энергии от заклинания и впали в спячку. Это могло бы существенно облегчить нам жизнь. Увы, если твари действительно притихли, то наш навязавшийся компаньон вдруг решил проявить характер. «Инджел, идешь между мной и вампирами», — велел я, — «не вздумай пользоваться магией, мгновенно исполняя все мои команды». «Не зазнавайся», — буркнул водник. Командир нашелся. Некоторые люди просто не дружат с логикой, ведь он отлично знал, что проклятые земли — очень опасное место, а я единственный из всей компании обладаю достаточными знаниями и опытом. Подозреваю, что Вильхиар знал поболее моего, но я бы на его помощь рассчитывать не стал. В то же время есть некоторые вещи, которыми Вильхиар готов был заняться в любой момент, например, запугиванием. «Если не будешь меня слушаться, то тобой займется Вильхиар», — пообещал я Инджелу. Вампир радостно осклабился. «Жду не дождусь. Полагаю, с переломанными пальцами он будет гораздо более послушным». Инджел тут же заткнулся, отшатнувшись от Вильхиара, но постарался сделать вид, будто у него вдруг появился важный разговор с низшими вампирами. «Я вел нашу группу очень медленно, старательно обходя особенно подозрительные и опасные места. Периодически мне помогал Вильхиар, что, признаться, слегка удивляло. Я-то думал, что он будет, как обычно, ехидничать да подлянки подкидывать, а тут искренне соучастие. Это немного настораживало, особенно если принять во внимание, что общее направление движения задавал тоже он. По плану мы должны были дойти до того места, где подземный ход выходил на поверхность, и затем пройти часть пути под землей. Вильхиар уверял, что легко найдет вход, а поскольку в прошлое посещение подземелий вампиры проследили за уходящими шатерцами, неожиданных встреч под землей не планировалось. И именно благодаря Вильхиару мы не попали на обед к нескольким плотоядным деревьям. Я так увлекся осмотром земли под ногами, что едва не пропустил момент, когда Инджел решил облокотиться на дерево, чтобы немного передохнуть. Его рука провалилась в раскрывшуюся пасть, и только своевременная реакция Вильхиара, толкнувшего водника в сторону, позволила ему сохранить конечность. Нас тут же обступили ходячие деревья, оказавшиеся весьма серьезными противниками. Нет, если бы была возможность использовать заклинания, я бы их всех спалил за минуту, но вот драться с деревяшками в рукопашную оказалось весьма проблематично. И дело было даже не в том, что у меня работала лишь одна рука. Мечи и кукри оставляли на противниках лишь насечки, и даже костяной волк с его чудовищной силой и мощными когтями не мог разнести деревья в щепки. В итоге мне все же пришлось воспользоваться парой заклинаний и сжечь к дракону настырных тварей. «Ты же говорил ни в коем случае не пользоваться заклинаниями», — криво усмехнулся Инджел. «А еще я говорил тебе ничего не трогать», — раздраженно сказал я, сжав кулаки. Очень хотелось двинуть ему в глаз, но пришлось сдержаться. «Двигаемся отсюда». Я оставил на полянке несколько обманок, чтобы задержать всех, кого могли привлечь заклинания, и мы поспешили покинуть опасное место. Ближайший вход в подземелье должен был располагаться всего в получасе ходьбы от форта, но вместо него мы нашли лишь неглубокую низину. «Заметают следы», — предположил я. «Куда же нам теперь идти?» «Я думал, вы знаете, где именно их держат», — вмешался Инджел. «Ага, в плену», — хихикнул Вильхиар. «Как-то слишком неопределенно», — заметил Стил, вступив в разговор впервые за все время пути. Судя по всему, он тратил каждую минуту свободного времени на мысленное общение с Тхармом, надеясь добыть так необходимую нам информацию. К тому же он явно не торопился светить свое лицо перед Энджелом, справедливо считая, что воднику не стоит доверять больше, чем наполовину, а лучше и вовсе на четвертинку. Вильхиар осмотрелся по сторонам и указал рукой вроде бы случайное направление. «Там». «Что за идиотизм?» – раздраженно сказал Энджел. «Их увели, и вы не имеете ни малейшего представления куда». Я даже не мог подобрать подходящих слов, чтобы ответить, до чего он меня бесил, а повторять в сотый раз, что его с нами никто не звал, было явно бесполезно. «Все мы знаем», – спокойно ответил Вильхиар, наконец устав издеваться над недоумком. «Хватит панику наводить. Кельмир оставил мне знаки, по которым мы легко сможем следовать за ними». «И что же это за знаки?» — заинтересовался я. Вампир указал на неприметное деревце рядом с низиной. Вот на этом дереве Кельмир написал, что шатерцы собираются обрушить за собой подземный ход, проходящий до реки, поэтому мы можем его не искать. Придется перебираться вплавь. Я буквально уткнулся носом в кору дерева, но так ничего и не заметил. Ни знаков, ни насечек, ни тем более букв. «Ты ничего не придумываешь?» – подозрительно спросил я. «Мы с Кельмиром путешествовали вместе не одну сотню лет», – мечтательно вздохнул вампир. «В свое время он придумал целую систему знаков, состоящую из едва заметных глазу царапин на деревьях, определенным образом поломанных веток, разложенных трупов животных и прочего. Для городской местности используются свои специфические знаки, для пещер – тоже. И даже не пытайся проверять, ты все равно не сможешь ничего разглядеть». «Да я и не собирался ничего проверять, до последнего считая это шуткой». «Значит, идем к реке по земле», – логично заключил я. «По предварительным прикидкам, достичь реки мы должны были под вечер, разумеется, если не случится ничего непредвиденного. В пути я пытался выведать у Дхарма как можно больше информации о бытии шатерского халифата. Он знал не так много, но охотно отвечал на все вопросы через стила. Как оказалось, нам действительно повезло, Дхарм хоть и был создан искусственно, но обладал некоторыми знаниями, полученными в наследство от взятой за основу личности. И эта личность немало помнила об устройстве Зекхара, города, находящегося ближе всего к границе с империей. Пленников держали именно там, причем с не слишком приятными целями, используя их в качестве материалов для опытов и, разумеется, для получения от них необходимой информации. В этом месте к нашей беседе подключился Вильхиар и долго расспрашивал об используемых шатерцами методах развязывания языка, а проще говоря, пытках. Стил кривился, но послушно транслировал вампиру ответы Дхарма. К счастью, Инджел во время нашего похода всегда стремился оказаться как можно дальше от Вильхиара, поэтому разоблачение Стилу пока не грозило. Вообще, у него с шатерцем получился довольно интересный симбиоз. Услышав их историю, Вильхиар всерьез заинтересовался связью двух сознаний и начал коситься на Стила так, словно прикидывал, как его удобнее препарировать для исследований. «Пожалуй, это были не самые приятные часы в моей жизни. Передвижение по проклятым землям очень выматывало, но я бы сказал, что нам повезло и в дальнейшем все обошлось без происшествий. Встречу с парой стаи игольчатых волков можно в расчет не брать, как и несколько зеркальных пиявок, уничтоженных низшими вампирами еще на подлете к нам. Один раз на Вильхиара бросился попрыгунчик, но вампир смог избежать его атаки с такой грациозностью, словно намеревался станцевать с тварью какой-нибудь парный танец. Вот только после нескольких па такого танца зубастое существо растеряло все свои зубы. Спустя несколько часов мы наконец вышли к реке. Лес кончился неожиданно, мы смогли увидеть воду лишь за несколько шагов до берега, хотя почувствовали влагу в воздухе гораздо раньше. Ну что тут сказать, река смотрелась внушительно, мощно смотрелась. Противоположный берег виднелся смутно различимой чертой с одиноко торчащими палочками деревьями. Мы остановились у реки под прикрытием высоких кустов так, чтобы нас нельзя было увидеть с другого берега. Шатерцы наверняка следили за опасной территорией, и светиться перед ними раньше времени совершенно не хотелось. Нам на руку играло еще и то, что уже начинало смеркаться и с каждой минутой становилось все темнее. Низших вампиров я поставил на стражу, следить за лесом, чтобы наша компания не стала жертвой какой-нибудь любопытной твари, а сам занялся осмотром местности. Стил остановился рядом с резко обрывающимся берегом и спросил, как будем перебираться через реку. Лететь нельзя, да и сил не хватит, логично решил я. Подземный ход обрушен, а значит, остается лишь вплавь. Вильхиар пару раз взмахнул руками, разминаясь. Я хорошо плаваю, а это обязательно? Хмуро спросил Энджел. Можешь подождать нас здесь, предложил я. Тебя вообще с нами никто не тянул. А если пошел, так не ной. Инджел сжал кулаки, явно собираясь ответить что-нибудь резкое, но сдержался. Похоже, начал умнеть. Дело не в том, что меня что-то не устраивает, нехотя сказал Инджел. Я просто не умею плавать. Обладающие отличным слухом низшие вампиры подали голос из кустов. Мы тоже. Ну они-то понятно, махнул я на вампиров. Но ты, Инджел. «Неужели у семьи Метис в особняке нет бассейна?» «Есть», — поморщился Инджел. «Но я никогда не любил купаться». Все закрыли тему. Водник, не умеющий и не любящий плавать, смешно. С другой стороны, хоть рука и успела полностью восстановиться, я бы и сам далеко не уплыл. Речка все-таки не маленькая. поэтому я изначально планировал воспользоваться каким-нибудь заклинанием. Правда, пока в голову ничего не приходило, плетение для повышения плавучести нам почему-то не преподавали. Стил похлопал меня по плечу, привлекая внимание. «Зак, вообще-то за речкой ведется постоянное наблюдение. Нельзя просто так взять и переплыть ее. Необходимо двигаться под водой, причем на приличной глубине. Если мы будем близко к поверхности, то нас быстро засекут сверху». «Да я так и подумал», — поморщился я. Применив несложное заклинание из старого доброго справочника со времен практики, я создал воздушную линзу перед лицом, чтобы приблизить и во всех подробностях рассмотреть противоположный берег. А как они следят за рекой, я не вижу никаких вышек или чего-то еще. Тхарм говорит, что шатерцы каким-то образом используют птиц. «Тихо, чтобы не слышал Энджел», — ответил Стил. Подробностей он не знает и сам, но заверяет, что единственный путь — под водой. «Я лично могу не дышать», — ехидно сказал Вильхиар. «А вы?» «Мы со Стилом переглянулись. А у нас есть мозги и ремесло. Сейчас что-нибудь придумаем. Тогда жду вас на той стороне», — махнул нам вампир и сиганул в воду. Удивительно, но он как-то умудрился нырнуть, не подняв ни единой капельки брызг. По воде даже круги не пошли, словно вампир на время превратился в призрака. «Он всегда такой?» — поинтересовался Стил. Я не смог сдержать ухмылку. «А да, я не знаю заклинаний, позволяющих дышать под водой», — хмуро признался Энджел. «Никогда этим не интересовался. А еще водник», — насмешливо сказал я. «Ой, ладно тебе», — раздраженно ответил Энджел. «Как будто ты в огне не горишь. Давайте займемся делом», — предложил Стил. «Нужно быстренько придумать подходящее заклинание из того, что есть в нашем арсенале». Энджел подозрительно уставился на него. «А ты кто вообще? Явно ведь не низший вампир», я еще по пути заметил. «Ремесленник он», резко ответил я. «А почему маску носит? Не твое дело. Давай лучше думать, как на тот берег переправиться». Не обращая внимания на потуги Энджела задать еще какие-то вопросы, я опустился на землю и сел в позу лотоса. Так мне было привычнее думать.